Как скоро это закончилось, я не знаю. Время, пространство, перестали быть для меня какими-то значимыми величинами, мое сознание переместилось на совершенно другой уровень бытия, я видел только энергию, море, океан энергии. И я знал, что надо делать, а главное, как. Повинуясь моей воле, потоки энергии устремились в энергетический контур портала, наполняя его. В какой-то момент мое сознание разделилось, одна, большая его часть осталась там, в мире бушующих энергий, а вторая, с какой-то линцой, огляделась вокруг. Я видел энергетическую составляющую всех людей и монстров, уже подбирающихся к тронному залу, я видел стремительно заполняющиеся накопители того, что мы воспринимали всего лишь как украшения, мрачные, но украшения, а в реальности, являющиеся оружием огромной разрушительной силы. Самое обидное, что я знал, еще час, ну от силы два, и я просто смету всех монстров, уничтожу их. К сожалению, этих двух часов у меня нет. Поэтому, волевым усилием я перекрыл каналы подачи энергии к оружию, перенаправив всю энергию в накопители портала. Поняв, что энергии уже достаточно, я посмотрел на своих друзей. Пора. Через мгновение портал откроется. Вам надо уходить. Серж, а ты? Вайлет в своем репертуаре. Я не смогу уйти с вами, так же, как и не смог уйти тот, чье место я занял. Но вы не расстраивайтесь, я окажусь дома намного раньше вас. Я остаюсь с тобой. Нет, Вайлет, ты не сможешь отсюда выбраться, твоих сил на это не хватит. А вытащить нас с обоих, уже я не смогу. До встречи в Барселоне. Все, идите, остались только вы. Я еще немного понаблюдал, как мои друзья зайдут в портал. Улыбнулся на попытке Вайлет остаться, достаточно жестко пресеченные Алкилом, запихавшим девушку, чуть ли не силком, в окно портала и отключил питание портала. Теперь вся энергия идет только на зарядку накопителей оружия. Провести 2 часа в кресле. Да не проблема. Теперь я прекрасно знаю возможности черепа, точнее, его магической начинки. Хотя, на мой взгляд, с магией здесь очень мало общего, скорее это какой-то сплав высоких технологий и этой самой, пресловутой, магии, но в очень незначительных количествах. Сам череп, это не что иное, как один огромный накопитель энергии, в то же время и смертоносное оружие, полностью подвластное тому, кто находится в нем и управляет им. А корона, это его пульт управления, напрямую взаимодействующий с мозгом разумного. Может, конечно, возникнуть вопрос, а почему древний король предпочел умереть, а не уничтожить тех, кто убивал его подданных? Так тут тоже все просто, элементарная нехватка энергии. Субстанция, называемая кровь дракона, как оказалось, намного более энергоемкая, чем обычная кровь. В общем, я выжидал. Пленка какого-то поля, возникшая практически сразу, как я отключил подачу энергии в систему портала, надежно защищает меня от любых физических и магических воздействий, а моя ментальная активность служит приманкой для урукхаев, сводя их с ума от голода и заставляя накапливаться в здании дворца и вокруг него. Ну что сказать, у меня все получилось. Когда пришло время, тысячи стволов ударили по монстрам, убивая их, в едином, слитном залпе. Потом еще минут 20 они работали выборочно, уничтожая любые объекты, имеющие биоэнергетический каркас. Я, конечно, не могу дать 100% гарантии, что с урукхаями покончено раз и навсегда, но мое сознание, точнее его часть, все еще пребывающая в мире энергии, свидетельствует, что город абсолютно чист. Вот теперь пришло время большой мародерки, целый город в полном моем распоряжении. 15 глава. Ну вот и все. Сегодня мой последний день в этом мире и в этом городе. Я с усмешкой огляделся вокруг. 4 месяца, целых 4 месяца я провел здесь в полном одиночестве. Хотя нет, вру, последние 3 из них у меня появился очень интересный и знающий собеседник. Да нет. С ума я не сошел и сам с собой пока еще не разговариваю. Хотя с другой стороны, если посмотреть, то и эта версия заслуживает внимания, хотя она и полностью несостоятельна. Уж я-то знаю это наверняка. Ладно, наверное, все же надо начать сначала, ну по крайней мере, с того дня, когда я остался один. Первые пару дней я предавался безудержному грабежу, стаскивая в тронный зал все, до чего мог дотянуться. Потом, осознав, что даже моя сумка не безразмерная, занялся ревизией всего нахапанного и поверкой всего того, что у меня уже было в ней ранее. Некоторые опасения вызывал вопрос с пищей и едой, но как оказалось, моя мания тащить все что только можно, здесь проявила себя во всей красе. И пусть воды у меня практически не было, зато запасов легкого вина и пива хватило бы упоить человек 20. Да и с продуктами особых напрягов не было. Конечно, не разносолы, но при определенной бережливости на пару месяцев мне одному вполне хватит. Подсчитав все это, я и установил себе крайний срок своего пребывания здесь. Затем я занялся разбором материальных ценностей. Как мне не было жалко, как бы моя жаба вкупе с моим хомяком меня не душили, но почти все золотые побрякушки и оружие с доспехами я сразу же отложил в сторону. Будет возможность, заберу, а не будет, так и черт с ним совсем. Теперь основные мои активы будут состоять из магических артефактов, эксклюзивного оружия, изготовленного из мифрила, черного металла и железа мертвых, ну и из такой же брони. Отдельной строчкой у меня проходили всевозможные драгоценные и полудрагоценные камни. Я даже собирался повыковыривать их из всевозможных украшений, чтобы они занимали как можно меньше места, их вес меня не интересовал. Единственное затруднение у меня вызвали, так сказать, духовные сокровища, а если по-простому, то все книги, свитки и манускрипты, что я уже успел насобирать. После того, как я полностью освободил свою сумку, их набралось совсем немалое количество, что ввергало меня в уныние. Я прекрасно понимал, что расстаться с ними я не смогу никоим образом, а места они занимают очень много. Особое место в моем багаже я отвел, оставленный Вайлет посудине с субстанцией, именуемой здесь кровь дракона. Представляю, как станут наезжать на нее маги, когда узнают о ее выходке. В общем, разобравшись со своим наличествующим имуществом, я начал прорабатывать план награбления города. Ну как план, по нескольку раз в день я усаживался на трон внутри черепа и старательно исследовал город в энергетическом спектре. Одна часть моего сознания заглядывала в каждый его уголок, а вторая старательно фиксировала все, наиболее мощные источники магической энергии, составляя нечто вроде план-схемы города. На это у меня ушло почти 3 дня, и только после этого ограбление города перешло на, так сказать, планомерную основу. И начал я именно с дворца. Где-то к концу 2-й недели моего одиночества у меня уже сложился своеобразный распорядок дня. Подъем, легкая разминка и перекус, затем 1,5-2 часа в черепе, исследование и изучение города, потом 5-6 часов рысканья по намеченному маршруту, возвращение в зал, обед, и опять в череп, 3 часа. Затем опять выход на заработки, 3 часа, и еще пара часов в черепе. Ужин и отбой. Правда, к концу 1-го месяца конец дня у меня все же немного изменился. Теперь я отрабатывал по 8 часов, отменил обед, а после возвращения и ужина проводил в кресле, внутри черепа, все время до отбоя. Столь резкая перемена обуславливается тем, что где-то через неделю жизни по первоначальному графику, я заметил, что с каждым разом слияние моего сознания с энергетической составляющей города стало происходить намного быстрее и легче. Некоторые обнаруженные мною артефакты уже не нуждаются в опознании, я сразу, буквально взяв их в руки, уже знаю, что это и для чего оно нужно. Я решил, что череп как-то влияет на мое развитие и способствует более полной и быстрой усвояемости знаний, переданных мне ректором. Упускать такую возможность быстрого обучения я не захотел. Это было первый раз, когда я решил изменить предполагаемый день своего отбытия из этого мира. А потом произошло это. В тот день я немного заигрался и потерял счет времени, просто очень уж интересная задачка передо мной встала. Все дело в том, что я, исследуя город с помощью черепа, случайно напоролся на небольшую область, в которой был на удивление маленький, но стабильный магический фон. Это меня заинтересовало, и я попытался проникнуть в эту область. Каково же было мое удивление, когда мне это не удалось. Какая-то мягкая сила, как будто не пускала меня за определенные границы. Более того, я откуда-то знал, что даже если я появлюсь там, так сказать, во плоти, то и тогда я не смогу проникнуть туда. Я пытался по-всякому, но безуспешно, мягко, но непреклонно все мои попытки отвергались, а потом у меня в голове раздался какой-то тихий перезвон и незнакомый голос произнес какую-то абракадабру. В панике я дернулся, испугавшись, что кто-то проник в мое убежище. Вывалившись из черепа, я уже был готов вступить в смертельную схватку, но никого не обнаружил. Пожалуй, это была самая беспокойная моя ночь в этом мире, с того момента, как я остался один. Я практически не спал, подрываясь от каждого шороха, каждого скрипа и каждого дуновения ветерка. Стоит ли уточнять, что наутро я был злой и не выспавшийся, и на полном серьезе начал задумываться, а не потекла ли у меня крыша. В качестве эксперимента, утром, наскоро перекусив, я сразу же забрался в кресло, и мое сознание устремилось к найденной непонятке. Знакомый перезвон и что-то бубнящий голос немного меня успокоили, но и расстроили. Кто или что пытается мне что-то сказать, о чем предупредить? В сердцах я почти проорал: «Да говори ты по-русски, твою мать!» На какое-то время повисла тишина, а у меня в голове как будто поселилась сотня маленьких муравьев, которые принялись там обустраиваться. Не скажу, что было больно, но неприятно, это точно. Ощущение, словно сотни маленьких коготков пробежались по мозгу. А потом опять раздался перезвон и тот же голос, но уже на чистейшем русском языке сообщил: «Текущий, гостевой, статус оператора не соответствует поставленной задаче. Обнаружено нарушение целостности аппаратной оболочки модуля ментального управления, внедренного оператору. Произвести регулировку и исправление». Я был настолько выбит из колеи, что на автомате ответил: «Да». Ориентировочное время выполнения поставленной задачи – 46 кваров. Перевожу оператора в неактивное состояние. Я еще успел дернуться, но сознание мое погасло, и я провалился в небытие. Так же резко и неожиданно, как я отключился, я пришел в сознание и даже, мне так кажется, продолжил начатое, еще до отключения, движение. В голове опять раздался перезвонный голос, сообщил: «Модуль ментального управления восстановлен и полностью развернут. Оператору загружена гипнограмма, содержащая инструкцию и руководство пользователя. Проведен анализ внедренного оператору модуля. Оператору установлен модуль ментального управления гражданского образца второго уровня. Оператору доступно обновление модуля. Провести обновление? Нет. Сначала надо разобраться, что там за модуль и откуда он взялся». «Принято. Обновление модуля ментального управления отложено. Вывожу список доступных оператору гипнограмм». Перед моим лицом, из ниоткуда, появился виртуальный экран, на котором побежали какие-то крокозябры. То, что я столкнулся с какой-то разновидностью компьютера, до меня дошло быстро, а значит, им можно управлять. Данный вариант письменности мне не знаком. Требуется или перевод, или голосовое озвучивание. Принято. Оператор обладает знаниями двух вариантов письменности. Требуется выбрать приоритетный. И опять на виртуальном экране загорелись буквы, одни русские, другие местные. Вариант номер один. Принято. Произвожу перевод. Через минуту я имел удовольствие читать короткие, лаконичные строки. Гипнограммы общего назначения. Гипнограммы специального назначения. Защитные гипнограммы. Боевые гипнограммы. Развивающие гипнограммы. Образовательные гипнограммы. Выберите заинтересовавший вас курс. Мой разум забился, как будто птица в силках. Большая его часть, та, что уже вполне освоилась, хотела всего и сразу, а меньшая, человеческая, вдарилась в панику, требуя все это прекратить, вернуть как было и не мешать мне спокойно жить. Но в то же время ее завораживали новые возможности и снедало дикое любопытство. В свое время я перечитал немало фантастики, поэтому мне были знакомы понятия всяких там гипнограмм, ментограмм и баз знаний. Но одно дело читать выверты мозга земных фантастов и совсем другое – столкнуться с чем-то подобным наяву. И пусть я за последние годы пережил столько всего, что и не снилось даже самому больному воображению, все равно, страх и недоверие не дают мне мыслить связно, а еще и этот глупый выбор. Чем дольше я пытался размышлять, выстраивая, на мой взгляд, более-менее стройную теорию всего происходящего, тем тяжелее мне было это сделать. Та часть моего сознания, что видела и могла управлять потоками энергии, в какой-то момент времени начала уменьшаться, но моя рациональная часть сознания при этом ничуть не увеличивалась. Даже наоборот, от нее начали откалываться целые куски. Но мне уже было все равно, я впал в какое-то отрешенное состояние, наблюдая, как мое сознание, мое «я», постепенно разрушается, рассыпается на сотни ничем не связанных между собой фрагментов. И тут у меня в голове завыла сирена. Внимание! Опасность! Фиксирую отключение эмоциональных центров оператора. Фиксирую фрагментацию ментальной составляющей личности оператора. Фиксирую наличие ментальной паразитической структуры в ментальном каркасе оператора. Перевожу оператора в неактивное состояние. На меня опять опустилась тьма. В себя я пришел так же внезапно, как и отключился. Сколько я провел в небытии, я не знаю, но все тело дико затекло, да так, что я даже и пошевелиться не мог, а каждое движение, даже веками, вызывало такую боль, что возникало ощущение, что я попал под высоковольтный разряд. И ладно бы, если бы болело только тело, мышцы быстро придут в норму, болела и голова, буквально раскалываясь на части. А в голове все что-то там вещал все тот же голос и каждый его звук отдавался болью. Я инстинктивно дернул головой, в ней произошел ядерный взрыв, и я опять провалился в спасительное забытье. Я не знаю, сколько раз я приходил в себя и сколько раз отключался. Какие-то мои пробуждения были наполнены болью, какие-то, совсем наоборот. Каждый раз меня встречал все тот же нудный и монотонный голос, он что-то говорил, а потом я опять, то ли крепко-крепко засыпал, то ли, в очередной раз терял сознание. Вот и в этот раз я очнулся и не ожидал уже ничего хорошего, мне хотелось заорать, что уже хватит, достаточно, что я устал и хочу отдохнуть, а если нет, то сдохнуть, лишь бы все это прекратилось, закончилось. И я даже уже совсем было открыл рот, чтобы высказать этому голосу все, что о нем думаю, но не успел. Меня опередили. Комплекс восстановительных процедур окончен. Разумный Серж, в ходе восстановления вашей ментоинформационной матрицы, возникли некоторые сложности. Согласно директиве 7.16.т, я вынужден ограничить ваше перемещение. Рекомендую не сопротивляться и оставаться на месте до полного прояснения ситуации. Только сейчас я заметил, что мои руки и ноги жестко зафиксированы и прижаты к креслу, а голову обхватывает какой-то почти незаметный, широкий обруч, также прижимающий ее к спинке кресла. Отвечайте на вопросы четко и не пытайтесь врать, я полностью контролирую ваше ментоинформационное поле. В ходе восстановления вашей ментоинформационной матрицы было выявлено несколько отклонений и фактов проведения над вами запрещенных экспериментов. Первое, выявлен факт частичного замещения сознания. Второе, ваши ДНК лишь на 74% соответствует известным разумным расам. Третье, ваши ментальные способности были искусственно заблокированы, а развитие энергосистемы закапсулировано и заглушено, вместо нее получило развитие неизвестное ранее, но аналогичная ей система, предположительно искусственного происхождения. Четвертое. В вашей крови обнаружены бионониты неизвестного происхождения, выполняющие функцию энергонакопителей как известных, так и неизвестных науки типов. Из всего вышесказанного следует всего один вопрос. Кто вы, разумный Серж, и с какой целью прибыли в пространство империи? Обладаете ли вы необходимыми полномочиями для установления дипломатических отношений? Как ни странно, но никаких эмоций, типа там удивления, страха или любопытства я не испытывал. Поэтому, да еще и понимая, что пока этот голос в моей голове не получит ответов на свои вопросы, вырваться отсюда мне не светит, я начал говорить. Причем говорить правду и начиная с момента, как родился и осознал себя, осознал не сыном барона де Сангре, а Сергеем Андреевичем Красновым, землянином. Вещал я, наверное, часа три. Все рассказал, и про детский сад, и про школу, и про армию, и про свою работу. Потом начал рассказывать про Андрюху и его глупую затею с поиском пещеры, про то, как попал в тело баронского сына и про нашу с ним короткую встречу. Рассказал о своей жизни в замке, поездке в столицу, Авроре и о том, как попал в этот мир. Голос, иногда, задавал наводящие вопросы, потребовал, чтобы я, в мелочах, описал всех разумных, полуразумных и совсем неразумных, с кем встречался в мире барона, а потом и в этом. Хотя, я считаю, что ему это было совсем без надобности, и он считывает информацию напрямую с моего мозга. Потом голос потребовал рассказать о всех известных мне государствах, сначала на Земле, а потом и в мире барона. Спрашивал о каких-то странах, о которых я в первый раз от него услышал, транслировал мне в мозг изображения каких-то животных и людей, пытаясь выяснить, кто из них мне знаком. Опознал я только эльфов, людей и гномов, и, как ни странно, урукхаев. На этом мой допрос закончился, а я еще почти час просидел без движения, в ожидании своей участи. Я уже совсем было потерял надежду и начал подозревать причину, почему мой предшественник в этом кресле не смог уйти вместе со всем своим народом и навсегда остался здесь в виде мумии, когда зажимы, удерживающие меня, плавно втянулись в тело кресла, и я обрел долгожданную свободу. Пулей я слетел с кресла, матерясь и, сам себе, обещая, что больше никогда и ни за какие коврижки назад не сяду. Моя попытка покинуть череп была прервана самым наглым образом. Разумный, я знаю, у вас есть такое понятие – сделка. Так вот, я предлагаю тебе сделку. Иди ты к черту со своей сделкой. Кто ты вообще такой? Создатели дали мне имя, но ты не сможешь его воспроизвести, твой речевой аппарат слишком примитивен для этого. Можешь называть меня Искин, хотя на самом деле, я мента-информационная система, обладающая собственным интеллектом и способностью к самообучению. С твоей точки зрения, я такой же разумный, как и ты, несмотря на мое искусственное происхождение. Искин. Искусственный интеллект. Так ты просто компьютерная программа. Не оскорбляй меня. Я не программа. Я начал свое обучение и развитие, когда твои предки еще прыгали по деревьям. Не моя вина, что я оказался здесь, в этом мире. В моих банках данных хранится информация о сотнях тысяч миров. Я управляю пространством и временем, а ты не можешь управлять даже своим телом. Ну уж, чем-чем, а своим телом я управляю. Пробурчал я. Правда. Ну продемонстрируй. Ехидно сказал голос. Нет, я прекрасно понимаю, что все это, весь этот разговор, одна сплошная подстава. И пусть тот, с кем я разговариваю, всего лишь машина, может быть очень сложная, хранящая огромный объем всевозможной информации, но машина, а мы все вырастаем с твердой уверенностью, что человек – венец творения, так неужели машина окажется сильнее человека? Именно поэтому я следующие минут пять пытался выполнить самые простые движения. Вот только итог их был однозначен. Что бы я ни пытался сделать, выходило одно и то же, удар ладонью по лбу, и спасибо, что только ладонью. Ладно, ладно, убедил. Хватит. Что ты предлагаешь? Я хочу изучить предметы, что ты принес в этот мир. И? Что и? Сделка подразумевает обмен, я тебе, ты мне. Я даю тебе возможность изучить то, что есть у меня, а что я получу взамен. Я восстановил и обновил внедренный тебе модуль ментального управления, а я предоставил тебе информацию о двух, неизвестных тебе, мирах. Считаю, что обмен был равноценный. Я могу тебя заставить. Нет, не можешь. Если бы мог, то не предлагал бы сделку. Кем бы ни были твои создатели, для каких бы целей ни создали, но определенные рамки они тебе установили, и выйти за их пределы ты не можешь. И я думаю, нет, я уверен, что принуждение разумного к чему бы то ни было, тебе запрещено. В ту же секунду моя рука поднялась и хлопнула меня по лбу. Ну и что? Это всего лишь демонстрация твоих возможностей и моего незнания. Начал злиться я. Хорошо. Что ты хочешь? Не знаю, показалось мне или нет, но я расслышал что-то вроде вздоха. За каждый предоставленный мною на исследование артефакт, ты даешь мне один полный курс гипнограмм. Нет. Один полный курс, на твой выбор, за возможность изучить все имеющиеся у тебя предметы. Не согласен. В общем, торговались мы долго и упорно. В итоге сошлись на трех разных артефактах за один полный курс. Причем система обязуется предоставить мне всю доступную ей информацию по всем предоставленным на изучение и собранным уже здесь, в этом городе артефактам. Предполагая, что, отдав свое на исследование, я лишусь его навсегда, первую партию я выбирал очень долго и осторожно. В итоге, я отобрал три камня, лечебный, болотный и водяной. Когда я был готов расстаться с артефактами, перед креслом, прямо из ничего материализовался достаточно большой стол. Клади структуры на панель анализатора. По одному. Если у тебя есть сведения по предоставляемой структуре, то для ускорения процесса анализа, будет лучше, если ты сообщишь их. Приступим. С небольшими пояснениями, на стол лег первый камень, болотный. Моментально его накрыло какое-то туманное поле, внутри которого заиграли всеми оттенками лучи света. Невероятно. Генератор локального деструктурирующего поля. Разрушение межатомных и внутриатомных связей с полным поглощением выделяемой при этом энергией. Забирай. Следующий. Я с опаской взял этот генератор и положил на стол водяной камень. Интересное решение, но ничего особенного. Структура производит абсорбцию молекул воды из атмосферы. Забирай. Следующий. Последующие несколько часов слились для меня в одно нескончаемое мучение. Было такое ощущение, что я превратился в бездушный конвейер. Я клал на стол очередной артефакт и забирал его через пару минут. Что-то вызывало у системы неподдельный восторг и изумление, что-то проходило абсолютно обыденно, а что-то вызывало смех и не более. Так я узнал, что мой лечебный камень является помещенный в стазис полифабрикой биононитов, а огненный камень – не что иное, как полграмма антивещества, точнее антигелий, все в том же стазисполе. Мои клинки оказались каким-то жутко ценным набором из экипировки каких-то там диверсантов неизвестного мне королевства и все теми же нанитами, но с жутко узкой программой действий. А вот оружие и моя кольчуга из металла мертвых вызвали неподдельный интерес. Металл этот оказался совершенно инертным к любым, известным системе, полям с какой-то невообразимой температурой плавления. Моя рука бога оказалась элементарным инструментом из комплекта выживания, ну там, деревце срезать, камушек с дороги убрать, от дикого животного отбиться. В общем, информации для размышления было море, не всегда она была для меня полезна и не всегда нова. Единственное, что я смог для себя уяснить, так это то, что все эти артефакты были созданы разными расами и то, что их все объединяет, все они изготовлены на стыке науки и магии или, как выражается система, с применением высоких технологий и продвинутой менталистики. Хотя стоит признать, что кое-что система распознать не смогла, но пренебрежительно заметила, что это чистый примитив, в которой нет и следа той самой пресловутой менталистики, хотя и выполнены эти артефакты на заслуживающем уважения технологическом уровне. В общем, я сделал заключение, что в этих артефактах нет и следа магии, зато уровень технологий просто зашкаливает. Наверное, через тысячи лет земляне добьются чего-то похожего, если доживут, конечно. В конце концов, у меня в руках осталась только, выпотрошенная до дна, моя сумка. Следующий. Все. Больше у меня ничего, принадлежащего ни этому миру, нет. Пришло время и тебе рассчитаться. Твоя сумка. Сначала ты выполнишь свою часть нашей сделки, а потом будет тебе сумка. Хорошо. Займи место оператора системы. Что, опять садиться в это кресло? А как ты хотел? С обреченным видом я взгромоздился на трон. Сразу же мои руки, ноги и голова оказались намертво зафиксированы. Готов. Предупреждаю, будет больно, очень больно. Слишком большой объем гипнограмм для твоего мозга. Хотя особой опасности нет, но предупредить я обязан. Готов, чего уж там. Надеюсь, не помру молодым. И в тот же миг моя голова как будто лопнула. Вот только уйти за грань мое сознание не смогло, что-то его держало и не давало мне отключиться. Ощущение, что твои мозги кто-то вынул и теперь перемешивает в миксере, ничто по сравнению с тем, что мне пришлось пережить. Зато теперь я знаю предел своей выносливости и поверьте, в этот раз я шагнул очень далеко за ее границы. Больше меня на подобную экзекуцию никаким калачом не заманишь. Даже если мне пообещают раскрыть все тайны вселенной, я откажусь, второй раз ничего подобного я уже не вынесу. Постепенно боль начала отступать, а до меня, словно сквозь вату, донеслись слова. Загрузка информации произведена. Начинаю комплекс восстановительных процедур. Предварительное время завершения – 3 квара. Процесс запущен. Перевожу оператора в неактивное состояние. То, что что-то опять пошло совсем не так, я понял, когда осознал, что все еще нахожусь в сознании. Хотя и в каком-то странном, я как будто выглядываю откуда-то изнутри себя, смотрю на мир своими глазами, но эти глаза не мои, слышу своими ушами, но уши не мои, и вообще, как будто я, это не я. Мало того, что картинка черно-белая, так она и еще какая-то плоская, двухмерная, да и раздающиеся в моей голове голоса, какие-то они медленные, тягучие, настолько, что я с трудом улавливаю суть разговора. Стоп. Голоса. Откуда тут голоса? Доктор, вы оценили кандидата? Да, капитан. По основным параметрам он нам полностью подходит. Меня только смущает эта его параллельная ментоэнергетическая система. Она представляет для нас опасность. Нет, не думаю. Скорее она опасна для самого кандидата. Хотя, при определенных условиях она может быть опасна и для нас. Вполне возможно, что мы не сможем контролировать кандидата в полной мере. О чем вы говорите? Довериться дикарю. Спокойно. Штурман, спокойно. Решение еще не принято, хотя я и склоняюсь к тому, чтобы попробовать. Я категорически против. Штурман, вы предлагаете провести здесь еще несколько тысячелетий. Вам тут не надоело? Этот кандидат хотя бы соответствует по своим антропологическим данным одной из существующих в открытом пространстве рас низших. Ну и что? Неужели для стала проблемой перестройка организма низших? По мне, так предыдущий кандидат был более подходящим. Способность распараллеливать свое сознание на два мира, о таком еще никто не слыхал. Да, тут я с вами согласен, но он предпочел остаться здесь, в этом мире, закончить свое существование, но не дать нам вырваться из него. А я говорил, что предоставление ему полной информации ошибочно. Я так не думаю. Параметры предыдущего кандидата были более чем скромные. Его сознание не смогло бы вместить нас всех. Да и его ментальные возможности были более чем скромные. Этот же смог не только обнаружить наше убежище, но и почти его вскрыть. Если бы я не вмешался. Есть еще кое-что, о чем вы забываете. Капитан, штурман, в теле дикаря находится сознание и разум более развитой личности. Конечно, этот разум слабее даже, чем разум низших, но ждать, что здесь появится кто-то из высших и захочет нам помочь. Если подобное чудо произойдет, то такой посетитель просто воспользуется моментом и уничтожит нас, только для того, чтобы завладеть нашими данными. Ведь никто из вас уже не рассчитывает на спасателей империи. Нас уже давно списали. Доктор, а есть возможность, хотя бы призрачная, сохранить разум этого низшего в целостности? Теоретически такая возможность есть, если он сможет создать подпространственный карман не ниже третьего класса. Там мы сможем спокойно перенести межмировый переход. К сожалению, за время вынужденной изоляции наша структура очень сильно ослабла. К сожалению, если теоретически такая возможность и есть, то вот на практике. Ментальных способностей этого кандидата будет недостаточно, даже для того, чтобы создать карман второго уровня, да и до первого ему еще учиться и учиться. Я, конечно, могу немного с ним поработать, уплотнить и увеличить его ментальный каркас, могу напитать его энергией, но это мало что даст. Потребуются века, чтобы развить его ментоэнергетическую систему хотя бы до того уровня, что мы можем наблюдать у его параллельной системы. Вот если бы у НЕК была возможность выхода в гиперпространство, то тогда да, во время перехода мы могли бы освободить его разум от своего присутствия. Да, это было бы очень хорошо, не только вырваться отсюда, но еще и оказаться почти дома. Капитан, а ведь такая возможность есть. Штурман, вы это сейчас о чем? Наша последняя находка. По всем признакам это какая-то пространственная база низших. И что? Как мы туда попадем? Придется договариваться с этим кандидатом. Другого выхода я не вижу, если, конечно, не играть его в темную. Но тут сами понимаете, если его разум не выдержит, то наше сегодняшнее состояние покажется нам раем, служба контроля нам этого не простит. Да, штурман, вот умеете вы похоронить надежду. Так что решили? Ждем. Да, ждем следующего кандидата. Значит, решение принято единогласно. Пусть низший уходит. Приводите нашего гостя в порядок, доктор, он и так уже слишком сильно тут задержался, пора ему покинуть нас. Голоса в моей голове стихли и я открыл глаза. Интересно, что это было? Глюк уставшего сознания? Или мой мозг как-то ухитрился перехватить передачу, предназначенную совсем не мне? Удерживающие меня захваты растворились в кресле и я наконец-то с него слез. Ну и как все прошло? Разумный Серж, тебе загружено 18 полных курсов гипнограмм, из них 6 специализированных, остальные общеобразовательные и обучающие. А почему так мало? Мы договаривались совсем на других условиях. Твой мозг не в состоянии принять больший объем информации и корректно его обработать. Мне и так пришлось проводить восстановительные процедуры и раскачивать твою ментоэнергетическую систему. Я, конечно, могу загрузить тебе еще пару десятков курсов, но в таком случае из кресла оператора ты встанешь с полностью уничтоженным мозгом. Мне повторить загрузку, разумный Серж? Да нет, как-то перехотелось. Ну что, заканчиваем наши дела, закрываем сделку, и я пойду. Да, у тебя осталась только одна неисследованная структура. Помести ее на стол анализатора. Моя сумка расположилась на выросшем столе. В этот раз определение свойств артефакта заняло намного больше времени. Только минут через 10 безэмоциональный голос системы начал бубнить какие-то, совершенно мне неизвестные и непонятные, определения. Что-то там про неиспользуемые функции, про уровни подпространства, объемы и вторичные структуры. Отчет системы был прерван самым наглым образом. В моей голове зазвучал взволнованный голос, причем я его уже слышал и не так давно. «Низший разумный Серж, мы предлагаем тебе сделку». Голос того, кто звучал, пока я находился в беспамятстве, как голос капитана. «Капитан, прежде чем предлагать сделку, я бы вам посоветовал воздержаться от оскорблений. Даже ваша система способна обижаться, так почему же вы отказываете мне в подобном праве?» Изумленная тишина стала мне ответом. «Серж», — осторожно поинтересовался голос, Я не преследую цели вас оскорбить, и мне хотелось бы прояснить несколько вопросов. Я уже понял. Обращение низшее, оно оскорбительно, а ваше имя, а точнее должность, я знаю из вашего разговора с доктором и штурманом. Кстати, а они тоже присоединятся к нашему разговору? У меня в голове раздался хор изумленных голосов. Он не мог нас слышать. Доктор, что происходит? Господа, я бы попросил вас выражать свои эмоции потише, не надо так орать, ответил мне тот, кого называют доктором. Серж, вы нас слышите? Да. И особого удовольствия мне это не приносит. Что оскорбительного вы усмотрели в слове «низший»? Низший, это значит недоразвитый, примитивный, неполноценный. Вы ничего оскорбительного в этих эпитетах не видите. Наверное, это ошибка перевода. Низший это совсем не значит, находящийся на более низкой ступени развития и не определяет социального статуса. Низший это значит существующий на более низком плане бытия. Наша раса уже тысячи лет назад перешла на энергетический план существования, мы многомерные существа. Вы, и известные вам расы разумных, все еще ограничены в своем энергетическом развитии, вы привязаны к своей телесной оболочке, вы не способны видеть многомерность Вселенной и замкнуты в трехмерном пространстве. То есть, вы можете находиться в нескольких местах одновременно. Вы лишены тела и представляете собой энергетическую форму жизни. Ну, с натяжкой, можно и так сказать. Хотя на самом деле все намного сложнее и не так однозначно. В общих чертах ясно. Я вот только не пойму, если вы настолько всемогущи, то что вам надо от меня и почему вы не можете покинуть этот мир самостоятельно? Зачем вам для этого нужна помощь низших? Серж, вы не понимаете, где оказались. Скажите, хоть раз, за все время, что вы находитесь в этом мире, вы видели звезды? Нет. А вы не задавались вопросом, почему? Хотите, я вам отвечу. Было бы не лишним. Все дело в том, что этого мира в существующей реальности нет. Точнее он есть, но лишь в виде сингулярной точки. При желании, отсюда можно открыть проход в любую точку привычного вам пространства времени, но именно привычного вам. В наше пространство время, это сделать невозможно, ну нет тут еще подпространства и многомерности мира. Ничего не понимаю. Как это этого мира нет? Этот мир основа, зародыш новой вселенной. Он принимает тот вид, который хотят прорвавшиеся сюда разумные, силой своего разума, своих ментальных способностей, они творят реальность. Когда-нибудь, образовавшаяся на основе этого мира, новая вселенная, придет на смену нашей, полностью ее поглотив. Но случится это очень и очень нескоро. Да и сам факт такого поглощения под большим вопросом. Возможно, что образуется новая, параллельная вселенная. Наша проблема в том, доктор. Спокойно, капитан. Серж далеко не глупый индивидуум и сам все поймет, вот только для нас может быть уже поздно. Серж, в этом мире еще нет подпространства, нет многомерности Вселенной. Мы здесь как в клетке. Я так понимаю, что то, что вы называете подпространством, это и есть то самое многомерное пространство. Ну, в общих чертах, скорее, подпространство. Это прихожая перед пространством с большим количеством измерений, нежели три вам привычных. 4. Вы забыли о времени. Время – это универсальная для любых пространств константа. Так что, ее обычно не учитывают. А в каком пространстве обитаете вы? Если не учитывать время, то в восьмимерном и перейти в него мы можем только из-под пространства, как минимум третьего, а лучше четвертого уровня. Ясно. Ну а я-то тут при чем? Портальные переходы, что ты видишь, создают подпространственный канал второго уровня, имеющиеся у тебя структуры портального перехода, создают канал первого уровня, а последняя, предоставленная на исследование структура, создает карман в подпространстве пятого уровня. Для того, чтобы покинуть этот мир, тебе необходимо воспользоваться именно каналом второго уровня, хотя попасть сюда можно и по каналу первого. Для того, чтобы нам покинуть этот мир, нам, нужно воспользоваться имеющейся у тебя структурой, создающей карман в подпространстве пятого уровня. Это наш билет домой. Поэтому мы предлагаем тебе сделку.